посвящаю путешествие в Индию Саеду Росу Масуду и 17 годам нашей дружбы. Предисловие автора к изданию 1957 года. Той Индии, какую я описал в книге, уже нет. Нет ни в политическом, ни в социальном смысле. Перемены начинались уже в момент выхода в свет первого издания в 1924 году. А в последующую четверть века они значительно ускорились. Началась и закончилась Вторая мировая война, предсказанная Азизом в финальной сцене. Рухнула система британского правления. Субконтинент был разделен на Индию и Пакистан, и оба государства стали заметными игроками на мировой арене. Были упразднены самостоятельные княжества, дискриминация женщин и касты. Начала развиваться местная промышленность. Все эти изменения происходили на протяжении 40-х годов, и вместе с ними усиливалось влияние на обе страны со стороны США и СССР, о которых в романе нет ни единого слова. Конечно, роман в определенной мере устарел, но я и не ставил себе целью описания политического устройства Индии, и меня не особенно интересовала и социология. Отмечу также, что я существенно пересмотрел и сократил список произведений, представленный в предыдущих изданиях, а также переработал примечания автора. Возможно, кому-то будет также интересно знать, что в «Холме Деви», автобиографическом эссе, опубликованном в 1953 году, содержится материал, использованный в заключительной части романа.